Корабль Шлюссельфельдера. Имя автора, ювелира-чеканщика, который создал из серебра это средневековое парусное судно, необыкновенное украшение для праздничного стола, осталось неизвестным. Ни на корпусе, ни на подставке нет гравировки с именем автора. Нет даже даты изготовления. Есть предположение, что ювелирный кораблик мог смастерить житель Нюрнберга, художник-график Альбрехт Дюрер. Года жизни 1471-1528. Родившийся в семье ювелира и в годы своего ученичества занимавшийся гравировкой по золоту и серебру. Он ездил в Италию, Голландию и мог видеть там такие корабли. Но это предположение отвергают другие исследователи. Дюрер всегда подписывал свои работы, и среди его многочисленной графики кораблей практически нет. В основном он изображал библейских персонажей, людей и животных. Скорее всего, кораблик — творение одной из ювелирных мастерских, которые в средние века выполняли во множестве заказы богатых людей. Удивительно, каким образом мастера Нюрнберга, города совершенно сухопутного, находящегося в центре Германии и удаленного от моря на сотни километров, могли так точно воспроизвести очертания судна, бороздившего волны Средиземного или Балтийского морей. Как считают историки, трехмачтовое парусное судно — это галеон постройки примерно 15-16 веков. Он — копия тех судов, которые строились во Франции, Италии, Испании, Британии. Их отличительная черта — возвышающиеся надстройки на носу и на корме. На таких галеонах перевозили вино, рыбу, пряности. Ювелиры воспроизвели судно, скорее всего, по картинке. Высота настольного кораблика вместе с мачтами — 80 сантиметров, длина — 43 сантиметра. Он сделан из серебра и покрыт золотом. На носу традиционное украшение — оскаливший зубы дракон. Он из чистого золота. Корму поддерживают также золотые кариатиды. На судне целая команда моряков. 74 миниатюрных человечка. Все они заняты делом. Одни на вантах, другие на палубе возле пушек. Есть и женщина, стирающая белье. Судно поддерживает двумя руками и головой двуххвостая русалка или сирена. Сама русалка покоится на подставке, которая является типичным основанием кубков для питья. Такие массивные серебряные или оловянные кубки нюрнбергские мастера изготовляли в массовом порядке на продажу. Известно, что корабль был сделан по заказу одного купца по фамилии Шлюссельфельдер. Больше ничего о нем не известно. И фамилия хозяина закрепилась за судном. Шлюссельфельдер завещал эту дорогую вещицу своему племяннику, а от племянника корабль перешел к другим родственникам. Семейная реликвия, ювелирный кораблик, как украшение для праздничного стола, до настоящего времени хранится все в той же семье города Нюрнберга. Часто корабль Шлюссельфельдера выставляют в местном городском музее, а иногда сдают властям города для проведения общественных мероприятий.